По сообщениям южнокорейской интернет-газеты «Сарамильбо», Национальная лига 15 июня и 4 октября 17 января распространила политическую декларацию, требуя сформировать общенациональное правительство, верное духу межкорейских деклараций от 15 июня и 4 октября, чтобы передать власть народу и ликвидировать пережитки.